Глава 35. Сказка о спящей красавице. «Я одного не могу понять», — произнес Иванов, когда мы вышли из часовни. Там топталась Нечаева, которой не нашлось роли в спектакле, потому ей пришлось ожидать развязки за кулисами, о чем девушка очень жалела. Я обернулся к жандарму и удивленно поднял бровь, ожидая продолжения фразы. «Как вы все это раскрутили?» — усмехнулся Дмитрий. «Ведь все указывало на Илью Литвинова». «Самая очевидная версия далеко не всегда верная», — загадочно ответил я. «Ладно, мастер Иванов, нам пора прощаться. Вас ждет допрос Малого. Хотя я не думаю, что он затянется, а мне пора домой. Я не спал больше суток». Мне и правда было слегка дурно. В глаза словно насыпали песка, в голове шумело. Реальность будто подменяли глянцевой картинкой, и мне казалось, что все происходящее происходит во сне. «Хорошо», — ответил Иванов. «Но вечером я заеду к вам в офис. Дождаться утра я точно не сумею. Очень хочется послушать обещанный вами рассказ». «Сказку», — поправил его Арина Родионовна. «Ладно, не уверен, что знаю, во сколько этот вечер наступит», — выдохнул я. «Сперва я хочу привести себя в порядок и поспать хотя бы немного». «Усталый некромант опасен для окружающих», — напомнила о себе Белова. «Он начинает ворчать». На эти слова Иванов слегка нахмурился, но комментировать не стал. Мы спустились к причалу и остановились на досках пирса, ожидая паром, который увез задержанных. «И после показаний с Литвинова должны быть сняты все обвинения», — продолжил я. «Само собой», — заверил меня Иванов. «К тому же придется выпустить сынов. На них все равно ничего нет, кроме нарушения режима нахождения под стражей. Монархисты не стали писать заявление». Я усмехнулся, и жандарм это подметил. «Это ведь вы их попросили прикрыть Литвинова, я угадал?» «Пришлось». Я не стал скрывать правду. Зимин подсказал. «То есть вы уже тогда знали, что монархисты замешаны в этом деле?» — продолжал допытываться Иванов. «На тот момент я думал, что Потемкин будет мстить за смерть дочери, не разобравшись. Тогда я еще не знал всех секретов княжеской семьи. А вот когда монархисты устроили покушение, я уже начал догадываться». «А когда точно узнали?» — не унимался жандарм. Я зевнул. «Всему свое время, мастер Иванов. Все подробности я расскажу вечером. К тому же паром уже уходит». Мы перебрались на другой берег, где, пожав друг другу руки, попрощались. Иванов и Белова направились к стоявшим неподалеку машинам жандармерии. Мы же с Нечаевой зашагали по опустевшей парковке, на которой кроме империала осталось всего пяток машин. «Бедные монахи», — вздохнула Арина Родионовна. «Вы о чем?» — не понял я. «Только настоятель нашел способ, как пополнить кассу, как приехали мы и испортили всю коммерцию», — вздохнула секретарь. «Недолго музыка играла, недолго рос их капитал». «Думаю, сувениров от воскресшей целительницы у них хватит на год», — ответил я, вспомнив лавку часовни. «Не удивлюсь, если найдется ряса, в которой девочка пришла в себя. Ее пустят на бесконечные лоскуты. А для того, чтобы покрыть разницу, жрецы просто поднимут цены на экскурсии и сувениры». «Звучит цинично», — хмыкнула девушка. «Как вы себя чувствуете, Арина Родионовна?» — сменил я тему. «Вы много сил израсходовали, когда помогли Софье». «Знаете, в этом месте и впрямь есть что-то особенное». Девушка оглянулась на монастырь, который уже не прятался за туманом. «Там столько силы, что можно черпать ладонями». Фома был на переднем сиденье. Когда мы подошли к машине, он хотел было выйти, чтобы открыть нам дверь, но я махнул рукой. «Сиди, мол». «Думаете, экскурсии продолжатся?» — уточнил Нечаева. «Уверен», — ответил я, открыв перед Ариной Родионовной заднюю дверь машины. «Сейчас за дело возьмется синод, который сотворит из этого монастыря туристическое место, а деньги будут делиться на неравные части». «Большая часть отойдет синоду?» — догадалась Нечаева. «Ну, на них лягут все расходы», — ответил я, уселся в машину и захлопнул дверь. «Домой, вашество!» — обернувшись ко мне, уточнил Фома. Я кивнул. Слуга завел двигатель, и машина выехала с парковки. Дорогу до дома я проспал. Перед тем, как провалиться в забытье, я почувствовал, как на мое плечо опустилась голова Арины Родионовны. А время от времени сквозь сон я чувствовал, как девушка ворочается и толкает меня. Но это не мешало мне спать. Разбудил меня Фома. «Приехали, вашество!» — послышался голос слуги, и я с неохотой открыл глаза. Машина стояла у крыльца офиса, и я вздохнул. Обернулся к Арине Родионовне, которая спала, положив голову мне на плечо, и попросил. «Фома, отвези, пожалуйста, госпожу Нечаеву домой и проследи, чтобы она добралась до парадной, пожалуйста». Стараясь не разбудить секретаря, я вышел из машины, и империал выехал со двора. Я же направился к дому. «Совсем ты себя не бережешь, Павел Филиппович?» — послышался голос Виноградова, едва за мной закрылась входная дверь. «И ладно, если бы вы, княжич, до утра гусарили, а то ведь по работе». «Берегу», — ответил я, — «поэтому сейчас отправлюсь спать». «И то ладно», — согласилась призрак. «Я уж было решила, что ты надумал снова браться за работу». «Сегодня воскресенье», — ответил я, поднимаясь по лестнице. Прошел в свою комнату, быстро разделся и рухнул на кровать. И почти сразу забылся крепким сном. Проснулся я, когда на часах уже было 6 вечера. Долго лежал, рассматривая тени на потолке, а потом все же встал, привел себя в порядок, оделся в домашний костюм и вышел в гостиную. Там меня уже ждала Виноградова. «Проснулись, вашество!» — протянула она на манер Фомы. «А в вашей приемной уже толпятся всякие посторонние и не очень». Я вздохнул. Мечты о том, чтобы попить чаю в гостиной, осыпались прахом. Я спустился на первый этаж и вошел в приемную. Бодрая Арина Родионовна уже сидела за столом. А на диванчике разместились Иванов и Белова. Оба они успели переодеться. Жандарм в бежевом костюме и светлой рубашке казался почти незнакомцем. Алиса отодвинулась от него так далеко, насколько позволяли приличия, но подол ее платья касался ног соседа, на что тот не реагировал. «Добрый вечер, мастер Чехов», — произнес жандарм, едва только я вошел в помещение. «Добрый, добрый», — ответил я, заметив, как в приемную заглядывает Фома. «Заходи». Слуга кивнул и скользнул в помещение. А следом за ним вошла Иришка, внося поднос с ароматными булочками. Потом в комнату влетел большой чайник и чашки, сложенные высокой стопкой. «Как прошел допрос?» — спросил я у жандарма, отвлекая его от проделки Виноградовой. «Штатно», — сухо ответил Иванов, стараясь не пялиться на то, как чашки наполняются травяным настоем. Леха Малой дал признательные показания, организатор всего действия задержан. Теперь они валят все друг на друга. Входная дверь хлопнула, в приемную влетел запыхавшийся Суворов. «Слухи донесли до меня, что в семье Потемкиных дочь нашлась», — заявил он. «Рассказывать я еще не начал», — ответил я и указал на кресло. «Присаживайся». «Итак, дамы и господа, сегодня в этом кабинете присутствует человек, который обладает более точной информацией, чем я, поэтому время от времени он будет меня поправлять, хорошо?» Жандарм довольно кивнул. «Конечно, Павел Филиппович». Все как по приказу взяли чашки и булочки. Иришка засияла от гордости, когда Белова попробовал кусочек и закатила глаза от удовольствия. Я встал у окна и сложил на груди руки. «Итак, начнем. Жила как-то в Петрограде одна семья. Отец, мать и милая дочка. И жила эта семья долго и счастливо, пока не появилась одна злая колдунья, которая решила во что бы то ни стало стать княгиней. Да еще и старой фамилией. Для этого у колдуньи созрел хитрый план, и она свела жену князя в могилу. Ядом или отварами, но своего она добилась. Причем так, что выглядело это вполне естественно. Жена князя чахла от болезни, а лучшие лекари Петрограда никак не могли найти причину. А параллельно она завела знакомство с князем. После смерти жены князь захандрил, но колдунья смогла подобрать ключ к его сердцу и скоро вошла в семью на правах княгини. Падчерицу она не очень любила, да и муж не жаловала, но в целом семья создавала впечатление благополучной и крепкой, такой, какую обычно ставят в пример остальным. Время шло, и периоды хандры начали происходить у князя все чаще. Он отошел от дел, отстранился от семьи, пытаясь забыться в охоте и других развлечениях. Впрочем, жену это не беспокоило. Она продолжала тратить деньги, не считая, пока те не начали заканчиваться. Пришлось опустошить инвестиционные счета и даже заложить в ломбард все ценное. А затем в голову мачехи пришла одна простая идея – избавиться от падчерицы. От этого князь совсем сляжет и быстро отправится в склеп следом за первой женой. «Там был еще один мотив», — добавил Иванов. «Любовь. Леха Малой был фаворитом Потемкина, и поэтому он так легко вписывался во все авантюры». Я задумчиво потер ладонью подбородок. «Хм, а это многое объясняет». «Простите, что перебил, мастер Чехов. Продолжайте». «Так вот, колдуни с новым фаворитом составили хитрый план, как избавиться от падчерицы, да еще заработать приличную сумму денег. Если бы схема сработала, они повторили бы ее с князем. А затем один из них наверняка избавился бы от другого. Полагаю, колдунья не питала иллюзий и вполне могла бы отравить глупого Леху, когда в нем отпала бы необходимость». «Каким образом они планировали заработать на смерти девочки?» — спросила Арина Родионовна. «Страховка жизни», — просто ответил я. «Скорее всего, у колдуни нашлись знакомые в конторах, которые за долю застраховали бы девочку на большую сумму». 10 тысяч, — добавил Иванов. «С учетом того, что семья Потемкиных ни с кем не враждует, а Софья не бритер и не увлекается дуэлями. И да, это знакомые Малова помогли все оформить». 10 тысяч — цена жизни девочки», — покачала головой Нечаева. «Увы, таковы реалии, Арина Родионовна», — вздохнул я. «Так вот, падчерица поняла, что дни ее сочтены, и решила действовать на опережение. Думаю, она пыталась говорить с отцом, но князь впал в приступ хандры и попросту не поверил дочери. А может быть, мачеха умело настраивала отца против княжны. Думаю, это не так важно. У девочки оставался только один вариант». «Бежать из дома», — произнесла Нечаева. «Не совсем. План был хитрее. Нужно было изобразить похищение, после которого княжну в кратчайшие сроки объявили бы мертвой. Тогда мачеха получила бы страховку и прекратила розыски золотой падчерицы. А княжна начала бы новую жизнь. Благо, умение девочки было не занимать, да и знакомые имелись. Так что она бы не пропала. В компании с подругой и одним из охранников они исполнили этот план. Для достоверности Литвинова даже оглушили, думая, что эксперт обнаружит на тропе след природника и все спишет на него. Но девочки не учли, что Литвинова могут сделать крайним, что, собственно, и произошло. В их плане был еще один изъян, но о нем я расскажу позже». «А кровь?» — спросил Нечаева. «Подруга княжны, которая участвовала в этом мероприятии, была природницей. Поэтому дальше была жутковатая фаза мазохизма. С нанесением раны, стечением кровью и затягиванием повреждений с помощью природницы. Думаю, при этом девицы использовали какой-нибудь артефакт, который помог Софье остаться живой. Все же в старых семьях есть хранилище со всяким добром. А дальше дороги подруг разошлись. Процедура кровопролития затянулась, и природнице срочно нужно было возвращаться, чтобы не привлекать внимание. А княжна отправилась к домику, где должна была пересидеть несколько дней, пока не уляжется шум. Она провела там ночь, а утром на тренировке ей не повезло. Она наткнулась на змею, которая ее укусила. В лихорадке княжна смогла выйти к реке и уже там потеряла сознание. Так ее и нашли монахи, которые по доброте душевной забрали ее в монастырь, а там уже проведали про ее дар», — проговорил завороженный сказкой Фома. Я покачал головой. «Не совсем так. Полагаю, они все поняли еще на берегу. Какой-нибудь хворый вдруг исцелился, и поэтому монахи ее и забрали. Но это только мои предположения, а клеветать на слуг синода я не стану». «И правильно, Павел Филиппович», — одобрил Иванов. «В уголовном исправительном уложении про то целый раздел есть». «Ситуация сложилась почти так, как все хотели», — продолжил я. «Девочка пропала при странных обстоятельствах, в экспертизе было указано, что объем потерянной крови граничит со смертельным, а так как девочка не целитель, то и шансов выжить у нее почти нет. Даже крайнего в преступлении уже нашли. И мачехе осталось только найти подходящую жертву, чтобы похоронить ее в семейном склепе как княжну и получить страховку. С этим справился Малой, он нашел исполнителей. Борзов и Тихонов выследили несчастную Святку, которая была слегка похожа на княжну, убили ее и спрятали тело, которое сам Борзов и нашел через пару дней. Лицо девочки было обезображено, а князь при настоятельных подсказках жены опознал в ней дочь. Оставалось только убить Литвинова и свалить это на месть горюющего отца». «Но тут дело попало к адвокату Чехову», — заметил Суворов, — «и преступникам не повезло». «Увы», — развел руками я. «Кстати, Павел Филиппович, а как вы поняли, что труп в лесу не принадлежит Потемкиной?» — спросил Иванов. «Тихонов переборщил с силой в плетении, когда убивал несчастную», — ответил я. «Края раны были сильно обморожены. При таком повреждении девочка не могла потерять столько крови. А затем я нашел фото княжны с подругой и обратил внимание на браслеты дружбы. Затем я нашел снимок из дела. У трупа подобного украшения не было. Ну и еще я отметил, что тело было закопано неглубоко, а таинственный природник, который был на месте похищения княжны, мог бы спокойно вырастить над захоронением кусты и даже деревья, и труп бы просто исчез. Но здесь преступник все сделал так, словно и не желал скрыть тело». Жандарм кивнул. «Логично». «Когда я появился в деле, княгиня и ее фаворит забеспокоились, потому что убить Литвинова в Остроге не вышло, парни взяли под защиту сыны. Поэтому заговорщикам пришлось поспешно избавляться от Борзова и Тихонова. Малой угостил их отравленной водкой, от которой оба товарища отдали искупителю душу. Но преступники не учли того, что в районе, куда привезли тела, трупы быстро найдут». Они хотели избавиться от тел, но законопослушный подданный нашел их и сообщил в жандармерию, поправил меня Иванов. Охранить мертвецов на месте смерти они не решились, потому что помнили, что некромант умеет говорить с призраками. Вернее, малой знал, после вашей встречи с черносотенцами, Павел Филиппович. Дальше Леха Малой дал наводку шпане, чтобы те обчистили квартиру Тихонова, продолжил я. Он следил за этим и удивился, когда по адресу прибыл я. Тогда Малой решил оставить мне послание. Сделать так, чтобы шпана напала на меня и сбежала. А уже я связал бы это нападение с делом княжны. Это, по мнению Малого, должно было испугать меня и заставить прекратить копаться в этом деле. Но у ребят ничего не вышло. Боковым зрением я заметил, как Иванов и Белов переглянулись, и спросил. «Я что-то упустил?» «Нет, мастер Чехов», — поспешно ответил Иванов. «Все верно». Ну вот, собственно, конец истории. Дальше мы с Ариной Родионовной нашли настоящую княжну, пустили в городе слух о том, что она жива, а потом вместе с доблестными жандармами поймали исполнителя. После двух провалов подряд Малой решил самостоятельно избавиться от княжны, но попал в расставленную ловушку. Княжна отправилась домой, а с Литвинова были сняты все обвинения. «Надеюсь, княгиня Потемкина получит максимальное наказание», — прошептал Суворов. «Вряд ли она доживет до суда», — честно признался Иванов. Уж больно разозлился отец, когда понял, кто именно покушался на его дочь. «Кстати, как вы узнали про монастырь?» «О ней была заметка в газете», — просто ответил я и покосился на лежавший на краю стола журнал. «В мистических тайнах Петербурга?» — удивленно переспросил жандарм. «Это же бульварное чтиво, причем крайне низкого сорта». «Иногда и в таких журналах попадаются интересные статейки», — загадочно улыбнулся я, вспомнив историю мертвых невест, которую нашел в этом журнале. К тому же статья явно была заказана монахами, да и написана складно про спящую красавицу, которая исцеляет людей. «Интересно, она правда умеет исцелять?» — задумчиво пробормотала Белова. «Да нет», — возразил жандарм, — «сказки все это. Дело в том, что у девицы был артефакт, да и в гробу там хватало священных приблуд, то есть вещей. Не бывает другой магии, кроме той, что дает нам сила». Я не ответил, но обратил внимание, как Нечаева вздрогнула и отвела взгляд. «Такая вот история спящей красавицы», — подытожила Виноградова. «Но ее услышал только я».